Глава вторая. Я переехал в Серебряное кольцо. Смысла оставаться в доме Эль Торо я не видел. Ну и интуиция отчего-то меня потянула подальше от Золотого кольца. А может, просто надоело все, все эти аристократы со своими тараканами. Опять же Карина... Хотя, по сути, я ее и отпустил, но вот она не совсем отпустила меня. Впрочем, изо дня в день острота чувств снижалась. Похоже, скоро совсем будет все нормально. Так, легкая грусть, возможно, останется. Да и все. В общем, я победил в големном конкурсе. Одарили меня деньгами, аж 500 золотых. Ну да не они тут были главным, да еще и личной просьбой к императору. Судя по лицам окружающих, эта мысль многим не нравилась, в первую очередь императору, однако традиция-с. Один Лулио был безмятежен. Но я не стал выделываться, а попросил отдать мне архейские кристаллы вроде того, что мне подарил демон. Если, конечно, они у империи есть, и не жалко. Даже показал, что именно мне надо. Пообещали поискать. Не знаю. Теоретически у чародеев больше шансов открывать подобные книги, а с другой стороны, может, и у них такие кристаллики лежат мертвым грузом. Посмотрим. И вот уже с неделю я тут... Живу. Чем занимаюсь? Хожу, брожу. Здесь есть весьма красивые места. В первый свой поход я не все осмотрел. Это тогда, когда на меня покушались. Что еще делаю? Ну, понятно, прокачиваюсь. Что же еще? Архейская книга пропустила меня в первую закрытую часть. Механизм пропуска я понял, теперь пытаюсь сломать книгу, чтобы сразу все скачать, ибо есть у меня задумки, как ускорить обучение. Ну да, посредством биокомпа. Кристалл выдает определенный ментальный сигнал, по сути вопрос, а ты, если выучил главу, то есть знаешь ответ, невольно генерируешь нужный ментальный ответ. Подделать ответ нереально, поскольку вопрос неявный, основанный на глубинном понимании работы мозга. Можно сказать, я не понимал вопроса, однако подсознание и мозг реагировали правильно. Очень интересно, и в очередной раз показывает глубину моего невежества. Еще я надеялся, что среди кристаллов найдется что-нибудь по медицине. Да-да, по медицине. По сути, я туп. Туп, как пробка. Могу, например, сделать ногу, как делал это Боркусу. Могу, возможно, поправить что-то в строении тела. Могу лечить, но чисто энергетически через ауру, не понимая глубинных механизмов. Просто вижу проблему. Могу поправить энергетические потоки, докачать энергии или забрать... А если проблема вызвана вирусом или бактериями? Я ведь таким образом не уничтожу их, да и не увижу даже. Хорошо, если накачка энергии и коррекция потоков дадут возможность самому организму справиться с болезнью. А если нет? Да, теоретически я знаю, как с ними бороться. В момент инсайта еще на том континенте я понял, как бороться, например... с раком, определенным образом модулированными энергетическими колебаниями. И даже настройки те, я помню. Но это все фигня. И инсайтов подобного рода у меня больше не было. Кстати, с болезнями моего организма справляется сам мой организм. Вспомнить хотя бы укус ядовитой змеи. Но у меня нет атловского медицинского модуля, а значит, все равно остается вероятность... сдохнуть от укуса какого-нибудь комара или от какого-нибудь многокомпонентного органического яда. Вот, скажем, биокомп может перевести тело в чисто энергетическое состояние. Да только что мне это даст? Ответа нет. Механизм есть, а документации ноль. Вот и жду. Кстати, хорошо, что я тогда создал канал связи с императорской ложей и с Балаватхом. Хоть удалось получить несколько стоящих подсказок и советов в режиме конференц-связи во время разговора с богом-контролером и переложить часть ответственности с себя на них. В общем, что мог, сделал. Дальше пусть сами разбираются. Не думаю, что я что-то испортил, особенно если судить по довольной морде Лулио. Но почему бы и нет? Тем более, что все это пока делается в обход официалов империи Кордос. Тут Аробос явно очки лишние заработал. Как уж они будут прописывать совместный план действий по покорению мира, мне глубоко фиолетово. Оставил Лулю и Балаватху телефончики прямого вызова на мой внутренний смарт, слабо светящиеся, висящие в воздухе шарики. Все равно они опасаются ставить мою болталку себе в голову, ну так хоть такая двусторонняя, не вызывающая опасений. Связь будет. Сжал в кулаке шарик, он развернулся в изображении моей головы, если я хочу общаться. И наоборот, если я вызываю, шарик начинает переливаться светом и ненавязчиво играть одно из произведений, звучавших на выступлении. Ну или что-то другое, менее прекрасное. Ну а главное, я решился-таки выключить тот природный генератор астрального шума, что был у меня включен, и стал одним из миллиардов людей, стандартным образом подключенных к астралу. Было такое ощущение, что всю жизнь прожил у берега моря, а самого моря-то и не видел. А тут вдруг вроде осознаешь, что это вода, и теоретически знаешь, как плавать, но пугает, честно скажу. Поэтому я пока просто присматривался, не делая активных поползновений, воспользоваться открывшимися возможностями. Исходя из понимания астрала и информации обо всем на свете, как вариант можно сделать сервис типа фактографа. Смотришь на предмет, а этот сервис прошерстил астрал и предметную информацию, сохраненную на самом объекте, после чего выдал краткую выжимку типа «Чародей», «Идиот», «Импотент», «Детей нет», «Имя» — «Вася Пупкин». А там, хочешь, дальше углубляйся, или же еще вариант — берешь меч в руки, и сервис вытягивает из астрала опыт всех, кто владел им. Ну, а ты с этим что-то делаешь, например, натягиваешь на себя через систему обучения биокомпас с использованием мемокопий. Так что вариантов много, надо только хорошо продумать все, ибо вкусно. На второй день шатания по городу я забрел в то красивое место, где на меня покушались. И снова уселся на ту скамейку, мысли вернулись к вопросу о медицинском обеспечении. Честно говоря, мне сильно повезло с этими выступлениями. Я очень рисковал. Если бы появившийся бог-контролер захотел, он бы, наверное, спокойно меня убил. Сложно что-то пытаться противопоставить противнику, чьи средства нападения тебе просто неизвестны. А вот если бы была более-менее универсальная страховка, все могло быть намного веселее. Мысли потекли одна за другой. На поверхность всплыла глава из архейской книги о состоянии инсайта, который там был расписан и препарирован чуть ли не до молекул, условно говоря. Все оказалось одновременно и просто, и сложно. Просто в объяснении, а сложно в исполнении. Когда случается это событие, между сознанием человека и астралом открывается высокоскоростной канал обмена данными. Человек начинает неосознанно командовать или управлять какой-то частью астрала и становится способным формировать запросы и заставлять астрал предоставлять нужную информацию. Ну, на самом деле в этом участвует не весь астрал, а его слой, несущий функцию распределенной базы данных. Но это не все. Сам по себе такой поиск в астрале — это здорово, конечно, и как раз согласуется с моим желанием выработать у себя способность открывать суть вещей. Но непосредственно в инсайте работает в какой-то мере и мозг человека. Вернее, накопленные человеком знания. То есть сознание раскрывается астралу, стыкует его с памятью личности и всем этим управляет для получения информации и выработки нужного знания. Соответственно, не только находит нужную информацию, но и правильно обрабатывает. В общем, супер. Но это теория, остается сложная практика. Как войти в это состояние? Ответ на этот вопрос тоже был в книге. Тут техника перекликается с эмоциональной накачкой чародеев для качественного создания конструктов и проклятий. Но здесь это более, что ли, техническая вещь, больше приспособлена для практического применения. Чем-то напоминает даже медитационные приемы буддистов. Причем войти в состояние инсайта можно не только в полном покое, но и испытывая разные чувства. Покой для вхождения в инсайт используется с целью глубокой проработки каких-то сложных вопросов, а эмоциональные способы — это экспресс-метод быстрого выдирания информации из окружающего пространства или понимания только сути с минимальной проработкой. Этот вариант единственный, который можно использовать, например, в бою. И такое использование может иметь место, чтобы, например, понять, как победить равного или более сильного врага. Что самое замечательное, архейский способ не требовал предварительного умения работы в астрале, не требовал и лезть туда напролом. Нет, лишь некоторые приемы, на первый взгляд, не опасные. В общем, информация достигла критической массы. Кажется, уже можно попытаться ее применить. Вызывать состояние инсайта оказалось очень непросто. Достаточно сказать, что я пытался это сделать 2 дня почти без перерыва. Отходил только, чтобы оправиться да сбросить градус напряжения и усталости. Не буду приводить технику входа в это состояние, чтобы вы не повторили и случайно не завязли в астрале. Но в первый раз у меня сработало интересным образом. Для упрощения входа я смотрел на кристалл, архейскую книгу. Ну, очень успокаивающе для зрения. Хотя можно было и с закрытыми глазами. В один момент возникло смутно знакомое ощущение всевластия и всезнания. Всего на краткий миг, но я вдруг четко осознал назначение кристаллов, принцип их изготовления вплоть до материала и всей технологической цепочки создания. Это напоминало удар промеж глаз, и я сразу выпал из этого состояния. Но был жутко рад. И намного проще, чем самому просеивать информацию, снятую с предмета, через свой мозг обычным чародейским образом. Тем не менее, это не совсем то, что мне надо, хотя направление верное. На радостях я поспал, поел, погулял и снова сел тренировать навык. Стало получаться входить в это состояние, но только в медитативном трансе, в спокойной обстановке. И не сразу, а после примерно получасовых попыток. Долгонький путь получается. Ну да ладно. Может, потом наработается этот навык. Тем более, что для придуманной мной приблуды требуется мгновенное получение информации. Так что будем работать. А пока удалось еще настроить себя таким образом, чтобы можно было в этом состоянии мыслить, а не только вспышкой получать знания. Странно, но за 3 дня я потерял 5 килограммов веса. Впрочем, они быстро вернулись, тоже буквально за день. Стоило несколько раз хорошо поесть. Чудные дела. Однако при всех бонусах этой техники были и отрицательные моменты. После того, как ощущение инсайта, всезнание схлынет, в памяти остается едва ли процентов 10 пропущенной через себя информации в зависимости от объема. И это при моей абсолютной памяти. Однако выяснилось, что повторное вхождение в это состояние дополняет информацию в долговременной памяти, и со временем я запоминаю все. Но все-таки напряжное это дело. Энергетика организма работает на больших оборотах, питая мозг. Тело чуть ли не на глазах усыхает, теряет вес. Особенно неприятно, что выход на большие обороты происходит практически тут же, одновременно с появлением инсайта, что нехорошо для организма. Что-то тут не так. Не должно такого быть. Например, когда сознание перемещается в инфосеть, как бы отделяется от тела, то наоборот, организм словно попадает в спячку. Вот это знание с самим инсайтом, кстати, поймать не удалось. Забавно получается. Интересно, открываются новые грани мироздания, пересекаются разные техники магичения, чародейства, инфосеть, астрал и прочие штуки. Пока это только вносит смуту в мои знания, фрагментировано все. Но чувствую, что когда-нибудь все это сложится в встроенную систему. А пока вернемся к медицине. Дальнейшее происходило рывками в разных состояниях с постоянными возвратами, неудачами, повторами и провалами в тяжелый сон. Размышлениями в обычном состоянии о направлении поиска информации. Требуются инсайты по нужной теме, в том числе многократные для переноса знания в долговременную память. Но расскажу я все одним текстом, так как мне хотелось бы, чтобы происходило, а не как было в реальности. Так, с чего начать? В идеале мне нужна защита всего организма, чтобы меня никто не мог отравить, ввести какие-нибудь нанороботы и осуществлять энергетические воздействия, ну и чтобы, если, не дай бог, помру, восстановиться в новом теле, если под удар Бога попаду. Но последняя программа «Максимум». Как ее решать? Начинаю вспоминать все, что когда-либо читал по медицине, одновременно анализирую плетение умника, которое чистит кровь от ядов и не дает задохнуться под водой. Ну-с, приступим. Итак, что делает плетение умника? Разлагает яды и токсины. А как? Как оно определяет, что хорошо, а что плохо? Как на уровне клеток это происходит? Смотрю плетение. Странно. Вот есть модуль приема разных частот. Вот модуль, генерирующий частоты. Вот еще модули, ответственные за съем информации из разных областей моей инфраструктуры тела. Но где распознавание клеток организма? Или оно вообще не нужно? Как это работает? Смотрю. Я-то думал, что плетение распознает клетки тела и идентифицирует яды. А ничего подобного. Плетение следит за инфраструктурой организма на разных уровнях и регистрирует энергетические волны, которые ходят по телу. Из этих волн оно отбирает негармонические, и те, чей спектр диссонирует со спектром совместно работающих клеток. Каждая клетка имеет свой набор колебаний. Затем просто генерирует сигнал в противофазе в области больной клетки, тем самым разрушая испорченные клетки. Тоже с ядами. Токсины разрушаются на мелкие составляющие, и далее этот мусор выводится из организма. При обнаружении большого количества токсинов при большой амплитуде ангармонических колебаний также дополнительно стимулируются почки и печень для увеличения их эффективности в фильтровании токсинов. Осталось переложить все заботы по управлению моим личным медицинским модулем на инфосервер, чтобы в случае, если я буду без сознания, лечение все-таки прошло. Так, простой амулет жизни готов. Идем дальше. Обнаружение чужеродного вторжения. Это просто. Мониторим излучение организма и отделяем излучение клеток от неклеток, попутно обучая инфосервер распознавать, что принадлежит организму, а что нет. Ужас, сколько мусора плавает в теле, прямо помойка какая-то. Разбираемся и выкидываем ненужное, внимательно следя за внутренним состоянием. Да уж, надежность организма просто фантастическая, учитывая, какое количество мелкой гадости плавает по системе кровообращения. Конечно, мусор не все, большей частью это питательные вещества, но и наноразмерного небиологического сора тоже хватает. Это все выкидываем и отслеживаем дальше. Ага, вот плетение, преобразующее углекислый газ в кислород. Дублируем его в сервер. А если мне введут что-то вроде нановирусов? Проверяю на модели. Ага, обнаружился как мусор и мгновенно уничтожен. Работает. А как излучение, если облучусь? Там же повреждаются структуры белков и возникает множество свободных радикалов. В принципе, это тоже не должно быть проблемой, поскольку поврежденные и мутировавшие клетки будут распознаваться как чужеродные из-за своего отличия от соседей и уничтожатся уже готовым плетением. Свободные радикалы тоже вносят ангармонические колебания в энергетику организма и тоже будут распознаны как токсины. Как же приятно решать проблему, о которой еще не думал. Что еще забыл? Вот, надо сделать бэкап организма в амулете, в инфосервере, на случай полного повреждения. Еще надо прикрутить функцию автоматического воссоздания моего тела где-нибудь подальше от места смерти, на случай божественного вмешательства. Но здесь еще необходимо поразбираться с бэкапом и разверткой сознания, а биокомп что-то молчит по этому поводу. Добавляю функцию и получаю амулет средней сложности. А если амулет активировать на неизвестном организме? Свои-то параметры я в него уже зашил, когда он уже поврежден. Здесь придется решить ряд новых проблем. Ведь каждый организм индивидуален, и не получится использовать одни и те же параметры для балансировки метаболизма разных существ. С ДНК все относительно просто. Берем кучу клеток и сравниваем, ища неповрежденный код ДНК, путем перебора и сравнения всех клеток. Инфосервер мгновенно показывает целые клетки, и мы заменяем информструктуры поврежденных клеток здоровыми. Все, с этой задачей разобрались. Далее придется дополнительно простимулировать почки и печень, а также приглушить иммунную систему, чтобы избежать начала аутоиммунного заболевания. Что еще? А вдруг беременность? Там ведь изменится состояние клеток и возникнут новые колебания клеток. Ставим детектор в соответствующей области. При совмещении разного типа клеток с появлением смешанного типа излучения смягчаем требования на проверку соответствия клеток оригиналу и позволяем выделенной области клеткам расти, а в амулет добавляем функцию «разрешить запретить беременность». По умолчанию всегда включена. А если владелец амулета не в состоянии питаться? Берем образец крови, идущий от пищеварительного тракта, и копируем в сервер. При недостатке питания смотрим работу мозга. Ага, добавляем эти питательные вещества в кровь. Что-то вроде внутривенного питания получается. Конечно, пока что это очень грубое питание. На таком долго не протянешь, там просто отсутствуют некоторые из необходимых витаминов и микроэлементов. Но этим можно заняться позднее, усреднив данные о том, что передавалось в кровь за длительный период. Ну, скажем, за месяц. При таком варианте в искусственном питании гарантированно будет все, чтобы выжить в течение длительного времени. Что касается вирусов, бактерий и деструктивных копий белка, прионов. Бактерии у нас давно появились. Есть бактерии, которым не страшны любые антибиотики, и люди от них помирают гораздо чаще, чем в 20 веке. Как известно, вирусы и бактерии могут достаточно часто мутировать, просто потому, что их цикл жизни зачастую намного меньше суток. Но полностью убрать бактерии из организма человека нельзя, некоторые из них полезны в перевариваемой пище. Во рту и на руках живут тысячи из них. Как определить, что хорошо, а что плохо? Организм человека имеет в животе целый антивирусный центр со своим мозгом, заточенным под обнаружение вредных вирусов и бактерий. Вирусы исследуются по характеру заражения и вырабатываются антитела, а бактерии по их влиянию на жизнедеятельность. Если ничего плохого не происходит, то практически всегда бактерию иммунная система трогать не будет. Добавляем в сервер функцию по классификации всех вирусов и бактерий. Их можно уничтожать прямо в организме, путем придания клеточным оболочкам и их ДНК колебаний, которые разорвут их на части, и человек здоров. Так маги лечат заразные болезни, только не знают механизма. Подключаем амулет к серверу. Теперь у меня есть медицинский сервер, на котором можно рассматривать будущих пациентов, лечить их удаленно и совершенствовать свои знания. И главное, это мой собственный медицинский модуль. Наверняка у атлов он намного мощнее, но и мой не пальцем деланный. Про белок прионы я читал, но как его выделить? Тут нужен пациент. Ладно, пока отложим. Через день после окончания работы над медицинским модулем и отдельным целительским амулетом появился курьер от Лулио и принес посылку с кристаллами. Действительно, в запасниках было найдено 17 штук, что делать с которыми никто не знал. Я потом все же проанализировал ситуацию. У чародеев ментальное излучение находилось в меньшем диапазоне, а у меня оно чуть ли не широкополосное, захватывающее почти все частоты, которые можно отнести к ментальным. Скорее всего, именно поэтому их излучение оказалось несовместимо с кристаллами. Кстати, из кристалла я понял, почему у искусников используется неабсолютная привязка жезлов к ауре. Это был опять же один из архейских вариантов, который древние использовали для привязки фамильных амулетов. При таком раскладе была довольно высока вероятность того, что амулетом смогут воспользоваться потомки, если вдруг владелец неожиданно умер и не успел его перенастроить. Да и вообще амулетов у археев могло быть много, и не факт, что успеешь на смертном одре все перенастроить на наследника. Вот и применяли менее надежный способ привязки, чем воспользовался Балаватх, но способствующий сохранению наследия в семьях. Ознакомиться с кристаллами я не успел. Почти сразу после ухода посыльного наконец-то сработала моя ловушка на неизвестного, который уже долгое время интересовался мной. Это действительно оказался тип откуда-то с Дальнего Востока. Он принадлежал к одной из известных восточных народностей. Человек, судя по всему, уже собирался покинуть Шератон, поэтому я поспешил его перехватить. И вот эта встреча круто изменила мои дальнейшие планы. Энхилия Моралес. Энхилия, торговец и член организации Смарти, уже завершил все дела в столице Аробоса и собирался завтра отправиться в обратную дорогу. Этот город был последней точкой западного пути Моралеса, самый дальний, завершающий его годовой торговый вояж. Если быть точным, почти год и два месяца путешествия в торговом караване, медленно двигающемся зигзагом по территориям королевств, стран и империй. Торговец был очень доволен результатами. Давно уже сбыты товары, взятые с собой на продажу в родной стране. Но ведь торговля — такое дело. Там купил, здесь продал, и наоборот. Главное — знать, что и кому надо. Кто что предпочитает, какие цены в разных частях света. А потому и длительное путешествие практически всегда подчинялось простым правилам. Купить что-то в этом городе, продать то, что здесь нужно, в следующем городе продать купленное в предыдущем или в позапрошлом, и так далее, и так далее. Вот и сейчас, несмотря на то, что путь лежал домой, полсотни мощных крытых телег высотой в два человеческих роста все равно забиты товарами, часто уникальными, которые можно найти только в столице чародейской империи. Часть из них продастся по дороге, и вряд ли больше четверти доедет до самого дома, кроме товаров повышенного спроса. Впрочем, золота в походе заработано немало. Хорошо, что почти везде действует сеть банков-даймонов, и не приходится возить с собой такие суммы. Не то, что это слишком опасно, в караване много умелых воинов. Есть даже два наемных сильных чародея и один искусник, который в свое время сбежал из империи Корда с полным набором военных плетений в жезле и считался на родине дезертиром и преступником. Но у него были свои причины. Моралес их знал и не считал, что они являются достаточным основанием не верить наемнику. Тем более, что организация, которой принадлежал торговец-чародея, так, как и остальных наемников, проверила по своим каналам. Поэтому волноваться не о чем. Энхилия спустился в гостиничный приемный «Малый зал», где размещались управляющий этим недешевым приютом и охранник. Чем Шератон нравился торговцу, так это вот такими удобными заведениями. Главной услугой, на которой они зарабатывали немалые деньги, являлось создание уюта для временного проживания гостей столицы. Имелся здесь и свой зал приема пищи, хотя можно было заказывать еду в номер, но торговец предпочитал общий зал, чтобы прочувствовать обстановку, послушать разговоры. Имелся и большой купальный комплекс, где можно погреть косточки, просто ополоснуться, а то и предаться техам с девушками. «Доброго вам утра, господин Моралес», — поздоровался управляющий. Энхилия спустился с лестницы и приветливо кивнул. «Совершенно согласен с вами, уважаемый Кормин. Добрее не бывает». «Неужели?» — улыбнулся управляющий, перекладывая какие-то бумаги за своей стойкой. «Дальняя дорога, красивые места, новые люди. Чего еще желать скромному торговцу?» «Дайте угадаю. Управляющий сделал вид, что задумался, потом его лицо просветлело, и он поднял палец. «Знаю. Побольше золота!» Инхилир рассмеялся. «Да, от этого никто не откажется. Все, завтра съезжаю я», — перешел к главному торговец. «Дорога зовет. Спасибо вашему императору за гостеприимство и за то, что неожиданно и так вовремя для меня вышел указ о продлении срока нахождения в столице не граждан империи. Успел распродаться и закупиться». «Честно говоря, у нас все удивлены. Давно уже не было регулирующих указов подобного рода, и вдруг...» «Впрочем, все к лучшему», — улыбнулся управляющий. «Больше срок пребывания клиентов, больше денег». «Но к делу. С вас за все про все...» Управляющий передал торговцу листок, где было расписано до монетки, сколько клиент должен и за что. «И для вас последний бесплатный завтрак от хозяина. Надеемся, в следующий раз вы снова остановитесь у нас». Моралес мысленно поморщился, увидев результирующую сумму, но внешне ничем этого не показал. «В данном случае торговаться нельзя, важно знать, когда надо быть скупым, а когда пускать пыль в глаза». Поэтому он кивнул, а управляющий достал откуда-то из-за стойки банковский амулет в виде прозрачного стеклянного шара и поставил на стойку. «Очень дорогой амулет, насколько знал торговец, используется только в крупных городах или у тех, кто способен заплатить огромную сумму денег за подобную услугу. Впрочем, столица есть столица. В таком заведении хозяева лучше в долги залезут, чем покажут недостаток респектабельности и богатства. Впрочем, этим самым предполагалось, что и клиент имеет счет в банке. Хотя наличными тоже брали, но предпочитали все же использовать такие вот амулеты. Меньше проблем с крупными суммами, да и контроль за персоналом какой-никакой». Тем временем управляющий что-то сделал, и внутри шара появились цифры, в точности соответствующие сумме оплаты за услуги. Приложив ладони к определенным местам амулета, управляющий с одной стороны, а торговец с другой, запустили процесс перевода денег, который занял где-то с полминуты. Наконец шар позеленел, и торговец с облегчением убрал руку с амулета. «Кстати, в ресторане вас ожидает некий Ник Админ Рутович», — сообщил управляющий, убирая под стойку банковский амулет. «Напоминаю, что завтра завтрак бесплатный. И удачной вам дороги». Моралес сначала замер от неожиданной информации, но после пожелания управляющего медленно кивнул и через амулет вызвал к себе Какабиса, чародея, который посмотрит посетителя. Обычно он сопровождал торговца на переговорах, контролируя, чтобы не было применено какое-либо чародейство против нанимателя. Хотя у Моралеса было несколько амулетов, выданных организацией, но они лишь на крайний случай. Да и принято тут так приводить чародеев, особенно на важные переговоры, своих или наемных. «Посмотрим, какой ты, Админ Рутович», — подумал торговец, ожидая, пока спустится чародей. За всю дорогу к его сопутствующему торговле интересу в поиске нужного организации человека проявляли внимание разные темные личности с целью заработать. Поэтому Моралес уже не верил, что повезет именно ему. Не один год желающие поживиться пытались найти этого человека. Бесполезно. Но продолжали искать, поскольку это гарантировало поддержку со стороны организации, что, по сути, и было самым главным, хотя и приз за удачу впечатлял. Долго ждать Какабиса не пришлось. В который раз, зацепившись взглядом за слегка выпученные и косящие глаза чародея, навевающие на мысль о применении тем каких-нибудь средств, смущающих разум и изменяющих тело, торговец привычно себя одернул. «Пойдем позавтракаем и посмотрим на очередного, желающего сойти за админа». Чародей в силу обстоятельств был в курсе дел и без слов кивнул. Был, как Абис, на редкость молчаливым человеком и исполнительным, чем и нравился торговцу, несмотря на неоднозначное впечатление, возникающее при общении с ним. Админа Моралес увидел сразу. Поразительное сходство с миниатюрной картиной не оставляло никаких сомнений. Даже несмотря на то, что в оригинале человек выглядел слегка похудевшим и более взрослым. «Хотя, может, и не таким уж взрослым», — приглядевшись, поправил себя торговец, — «но более строгим, что ли?» Тем не менее, подходить сразу к нему Моралес не стал, решив сначала перекусить, тем более что и админ, судя по количеству еды, заставивший стол, предавался чревоугодию, причем с удовольствием. Когда торговец уже закончил завтракать и наслаждался ароматным взваром, неожиданно раздался голос. «Не помешаю?» Моралес бросил быстрый взгляд на Какабиса, увидел его легкий кивок, означающий, что тот держит ситуацию под контролем, и повернулся к подошедшему админу. «Присаживайтесь». Админ не заставил себя долго ждать. Он сел, оперся подбородком на ладони и с интересом стал глядеть на торговца. «Что?» — недоуменно спросил Энхилье. «Энхилье Моралес. Торговец с Далекого Востока, из страны, о которой здесь многие даже не слышали. Ищет Ника Админа Рутовича». «Ну вот он я. Зачем я понадобился? И кому?» — спросил Ник. Хотя вопрос звучал несколько грубовато, все это было произнесено с едва заметной улыбкой, скрадывающей резкость. «Не очень-то вы вежливы, как я посмотрю», — недовольно сказал торговец, снова посмотрев на чародея. Тот слегка пожал плечами. «Я же не знаю, с какой целью кто-то ищет меня. А вдруг вы наемные убийцы?» «Ха, глупость какая», — фыркнул торговец. «Ну так что?» — спросил Ник. Торговец немного помолчал, прикидывая, что говорить. «Ой, судя по всему, этот Ник действительно тот, кто нужен. Есть кое-кто на моей родине, кто ищет вас по всему миру. А так как вы, очевидно, и есть Ник Админ Рутович, предлагаю отправиться к заказчику. Опасность вам не грозит, сами понимаете, в ином случае приглашение было бы сделано совсем не так. Что должно заставить меня бросить все и следовать за вами?» Спокойно поинтересовался Ник и вдруг повернулся к Акабису. «Не надо так делать!» Торговец недоуменно перевел взгляд на своего чародея и понял, что тот, видимо, пытался что-то по-чародейски сделать Нику, а тому это не понравилось. Вдруг лицо чародея напряглось, глаза еще сильнее положенного природой вылезли из орбит, а руки медленно поднялись. Ладони скрючились и остановились напротив лица Какабиса. На виске чародея от крайнего напряжения забилась жила, но все было напрасно. Его же собственные ладони приблизились к шее и сомкнулись на ней, начав душить своего хозяина. Однако все быстро завершилось. Чародей снова смог управлять руками, чем он незамедлительно и воспользовался, перестав терзать свое горло. «Приношу свои извинения», — прохрипел он. Торговец же понял, что рассчитывать можно только на себя. Админ явно показал свое превосходство над Какабисом. Впрочем, он не воевать сюда прибыл. Да и функцию контроля переговоров никто с чародея не снимал. Что-нибудь да увидит. «Итак, на чем мы остановились?» — спросил Ник. Энхилия вздохнул. «Похоже, деньгами вас не соблазнишь. Чародеи всегда найдут себе заработок, а вы, как я вижу, весьма неслабый чародей». «Совершенно верно. Просто расскажите своими словами, что вам известно». И торговец принялся излагать историю. «А с этого и надо было начинать», — разулыбался админ, вертя в руках свой портрет, выполненный с величайшей точностью в стиле миниатюры, с какой-то надписью «По кругу». «А что там написано?» — поинтересовался Моралес. «У нас никто этого языка не знает». «Это на моем родном. Птица-говорун отличается умом и сообразительностью», — произнес новый знакомый, переводя надпись на понятный Моралесу язык. «А есть такие птицы?» — удивился торговец. «Ну, раз тут так написано, значит, есть», — вздохнул админ. «И как нам быть?» «Я отправляюсь обратно домой завтра. Вы можете отправиться вместе со мной». Админ поморщился. «И сколько времени займет путешествие в вашем караване?» «Ну, в эту сторону мы добирались чуть больше года. Обратно пойдем быстрее, маршрут будет более прямой», — прикинул торговец и добавил, увидев вытянувшееся лицо собеседника. «Путь не близкий. Дороги не везде, опять-таки нужно учитывать рельеф». «При желании я за сутки справлюсь», — едва слышно пробормотал Ник. «Лучше дайте мне контакты, к кому обратиться, и я сам доберусь до места». Энхилий в раз погрустнел и упер взгляд в стол. «Что-то не так?» «Мне положена награда за ваше нахождение. Еще неизвестно, кто кого нашел», — хмыкнул Ник. «Но сообщить о вас надо любому местному управляющему организации, если в городе есть ее представительство. В империи таких представительств пока нет, мы лишь присматриваемся к местным реалиям». «Есть предложение. Вы оставляете караван на своего помощника, все равно домой возвращаетесь. Он расторговаться по дороге сам сможет?» «Вполне, пока еще не понимаю, о чем речь», — ответил Моралес. «Вот и хорошо. А сами двинемся моим путем. Думаю, за пару-тройку дней доберемся». Энхилия посмотрел на Ника как на дурака, но вслух осторожно заметил. «Даже если скакать налегке, по три раза на дню меняя лошадей, и иметь стальной зад, чем я лично похвастаться не могу, путь займет месяцы». Админ поморщился. «Никаких лошадей, уважаемый. Приличные чародеи ездят на чародействе». Торговец промолчал, выразительно посмотрев на Какабиса. Админ почему-то развеселился, перехватив этот взгляд, и махнул рукой официанту, который тут же принес кувшинчик с каким-то вином. Моралес позавидовал даже, на его знаки официанты не так резво реагировали. Никос тем временем пояснил. «У меня совершенно отсутствует желание тащиться столько времени в медлительных тарахтелках без рессор. В то же время без вас, как можно предположить, мне придется делать лишнее телодвижение, чтобы добраться до заказчика». «Заманчивое предложение», — пробормотал Моралес. «Только где гарантия уже моей безопасности?» «Где гарантия?» «Где гарантия?» Ник аккуратно смочил губы вином и довольно кивнул. «Если бы я захотел, вы сами бы все мне рассказали, нарисовали, да еще и слезу пустили, провожая меня, при этом отдав все заработанные деньги и считая, что жизнь удалась. Но я вполне адекватный человек», — У меня свои правила, свое отношение к миру, но оно вполне приемлемое почти для любого общества. Есть, конечно, кое-какая жестокость, — доверительно поведал Ник и улыбнулся. Но она обосновывается моей уверенностью в своих силах и уверенностью в правильном и справедливом отношении к жизни. Смешно звучит насчет справедливости. Согласен. Но мне так удобнее. Да и наплевать, в общем-то, на чье-то мнение. Поэтому пока я в состоянии обеспечить жизнеспособность моей точки зрения от внешних посягательств, я буду вести себя так, как считаю нужным, не оглядываясь на окружающих. Чтобы не пугать больше необходимого, скажу, что стараюсь уважать правила жизни других людей. Можете быть спокойны в отношении себя. Возьмите несколько человек, если боитесь. Ник неожиданно замолчал, что-то обдумывая, потом продолжил. Да. Пожалуй, так и сделаем. Мне понадобится сутки-двое, чтобы завершить здесь свои дела и подготовиться. Навряд ли в ближайшее время я сюда вернусь, так что... И все-таки мне надо подумать, как поступить, упрямо сказал Моралес, слегка нахмурившись. Одно дело — налаженные торговые дела, дороги, планы на ближайшее время... И совсем непонятно, почему я должен все это бросить и отправиться с незнакомым человеком. Неизвестно куда. Вернее, куда, известно, но непонятно как. Продолжая думать о своем, Ник пожал плечами. Ну, решать вам. Только если решите отправиться со своим караваном, сообщите мне, как найти в ваших краях того, кто интересуется мной. Ну и как учесть ваши интересы, само собой? Я не собираюсь лишать вас возможности получить награду, какой бы она ни была. Ник встал. В общем, вот вам амулет связи. Ник бросил на стол небольшой кристалл кварца. Как решите что-то и будете готовы, связывайтесь. Но имейте в виду, что я в любом случае двигаю ваши края. С вашей помощью или без, но цели своей я достигну. «Вам же решать, получите вы свою награду от своих или нет». На этой ноте админ покинул зал. Моралес посмотрел на своего чародея. «Что ты там вытворял?» «Просто хотел его проверить», — все еще хрипло сказал Какабис. «Сильный чародей. Опасный». Я бы не стал с ним связываться. Но был ли он искренен? Какабис, чуть подумав, ответил. Его уровень выше моего, поэтому он вполне мог обмануть меня. Но считаю, что ему это неинтересно. То есть когда-нибудь он, конечно, может решить, что мы ему мешаем, и что-то сделать против, при этом не испытывая угрызений совести. Но в целом вряд ли подобная ситуация возникнет, я таких типов знаю. Они кичатся со своим словом и стараются его держать. «Не думаю, что все так просто. Ну ладно». Торговец встал, с сожалением окинув взглядом остывший взвар. «Надо думать». «Ник». «Ну что ж, встреча с торговцем прошла вполне успешно. Я немножко на него нажал, выставив себя типом себе на уме, да еще надавал пощечин его чародею-телохранителю, или кем он там приходится, торговцу. А нечего было пытаться пристроить в мою ауру какую-то хрень. Несложную и вряд ли опасную, скорее что-то вроде метки, по которой можно найти, но мне и такого счастья не нужно». Портретик, что показал торговец, был обычным, нарисован хорошим художником, но не как фотография. Скорее, как будто с чьих-то слов у нас так делают криминальные художники в полиции. Отсутствие фотографической точности и возможной инфометки, которую умник мог бы воткнуть в картинку, тоже говорит о том, что напрямую умник не создавал рисунки. Но вот текст на русском языке однозначно указывал на него. Если честно, я даже оживился, как только появился мотивированный шанс двинуться дальше. Не ожидал от себя, что, оказывается, меня уже какое-то время что-то кололо в задницу. Видимо, шило. Подспудно я уже рыл копытом землю, не осознавая этого. Странно, поскольку в Шератоне, что ни говори, мне понравилось. Не везде побывал, но многое увидел через свои летающие невидимые камеры-шпионы. А может, это последствия моего столкновения с богами? Воспоминания об этом вызывают у меня тягостные ощущения. Вроде и победил, а вроде как чувствую, что очень легко мог проиграть. Противник просто не ожидал от меня такой прыти. Может, и поэтому тоже я невольно стремлюсь оказаться подальше от места своего позора, пусть я один так считаю. А то послушал я тут про свое выступление. Не будь у меня своего мнения, возгордился бы. Конечно, мало кто понял, что там произошло на самом деле, хотя кому надо, те все прекрасно поняли. Например, император, Лулио, Карина и прочие приближенные к власти и наделенные имперскими обязанностями. Тут я условный герой, разруливший ситуацию с богами, причем в пользу людей, не только империи, настояв на том, что здесь остаются эти молодые и неопытные боги. Лулио, например, считал, что при правильном подходе им удастся обозначить более выгодные условия сотрудничества, в то время как с опытными и старыми богами можно вообще обломаться, а то и быть переигранными по всем фронтам. Я же в тот момент, когда просил оставить этих богов, больше боялся за себя, считая, что иначе может прийти какой-нибудь бог, у которого когда-то были терки с атлами, и тогда мне придется кисло. До сих пор не знаю, почему богиня-контролер согласилась с моими условиями. Ну да ладно, прочие же присутствовавшие на моем выступлении, будучи не в теме, восхищались самим выступлением. Большим успехом пользовались чародеи, способные передавать воспоминания. И просто до небес на черном рынке взлетела востребованность амулетов кордосского производства, демонстрирующих аудио-видео. Они там дорого стоили и потому мало покупались, но на волне ажиотажа и цена подскочила, и продажи. Забавно, что черный рынок неофициально контролировался специальными структурами империи, которые таким образом регулировали контрабанду и держали руку на пульсе. Оказывается, все выступления тоже записывались на такие амулеты для внутреннего пользования. Кстати, та картина на стене так и осталась живой. И деревья гнулись, и волны бились, а богиня, с которой стала ассоциироваться девушка на картине, все так же стояла спиной к зрителю, но волосы ее развивались, и иногда она переступала ногами. В магическом зрении там был сложный клубок энергии вперемешку с плетениями и выходом в астрал. Инженерной четкости я в этом не увидел, поэтому решил, что это что-то вроде волевого результата, примерно как у чародеев конструкты. Формируется такая вот хрень, которой умеют пользоваться, а что за этим скрывается, никто не в состоянии объяснить. Может, я утрирую, но мне кажется, именно так. Тем не менее, этот пример божественного искусства я бережно занес в свою базу знаний, чтобы на досуге или когда появится интерес, попытаться разобраться, что это такое и с чем его едят. Ладно, все это суета-сует. Перед отъездом надо бы повстречаться со всеми знакомыми хотя бы виртуально и поставить их в известность. Да и попрощаться, а потом заняться подготовкой транспорта. Теперь, когда я практически знаю, в какой стороне искать умника, смысла сидеть на одном месте нет, ну и торопиться не стоит. Лететь, пердеть быстрее, чем со скоростью звука, я не хочу, к тому же у меня есть незаконченные процессы, которые надо бы завершить, а то, чувствую, после встречи с умником ими заниматься просто не останется времени. Ну и решил сделать себе комфортное средство передвижения. Своего-то дома у меня тут нет, но можно создать нечто такое самому, пусть и небольшое по размерам, зато прикольное. Ладно, кому первому позвонить? Лулио де Монто. Повелитель чар наслаждался одним из редких моментов отдыха, пытаясь не думать о делах. Да-да, пытаясь. Даже в эти моменты расслабления, в теплой воде купальни, мысль медленно скользила по верхушкам волн событий, минувших, будущих и не сбывшихся. Дел становится все меньше и меньше, постепенно все переходит к наследнику, но некоторые из них Лулио просто не мог не довести до стабильного, хотя бы промежуточного результата. А про кое-какие из них наследнику просто незачем знать. Самое последнее и одно из самых важных дел плавно подходило к неспешному завершению. И это поиск императрицы. Правильной императрицы. Наконец-то эта задача, долгая и муторная, завершилась. Самое главное, все довольны. И император любит, и Карина тоже. Даже если и не очень пока все наладится, тем более что Тиль во вкусе девочки, тоже не безразличный старому чародею. Так что все будет в порядке. Тяжело, конечно, пришлось, когда надо было шаг за шагом переключать внимание девушки на императора, отводить ее мысли от Никаса, при этом используя минимум чародейства, а больше ситуационного моделирования. Подстраивать сценки, краем уха услышанные разговоры, выставлять Никаса формально героем, но не в слишком выгодном свете. А уж Карину чародей хорошо успел изучить, чтобы понимать, за какие ниточки дергать. И даже то, что она понесла от Никаса, не сильно печалило. Правильно оформить ребенка в глазах аристократии он сможет. Причем не придется прятать сам факт того, что ребенок не от императора. Будут у него еще дети, да мальчики, а не девочка, как сейчас. Эта девочка будет играть большую роль в усилении империи опосредованно, не претендуя на престол. И почему-то, это Лулио увидел смутно, примет активное участие, если не основополагающее, в налаживании связи с представителями другого континента. Да и помощницей, наследником и любящей старшей сестрой будет хорошей, к тому же очень сильной чародейкой и... Опять же, смутно, кем-то еще навевающим мысли об археях и мейхах прошлого. То есть все это пойдет на пользу Аробосу. А принцип «империя превыше всего» никто не отменял, и пока среди стражи страны будут видящие повелители чар, любые правила, регламентирующие поведение аристократии и дворянства, могут быть скорректированы в нужном направлении. Это если особо упертые будут настаивать на том, чтобы следовать букве правил, но не их духу. Из главной залы раздался противный и пронзительный звук колокольчика. Порой Лулио думал, что Никас специально сделал такой сигнал амулета связи, от которого даже зубы начинали вибрировать. Ведь не может быть таких колокольчиков. Выругавшись, чародей, показывая силу духа, не спеша выбрался из купальни, завернулся в халат и, медленно демонстрируя характер, направился к амулету. Войдя в комнату, Лулио резко остановился, увидев иллюзию Никаса, вернее его спину, задумчиво рассматривающего корешки книг на полке залы. Чародей покашлял, привлекая внимание. Никас повернулся. «Прошу прощения за вторжение», и, махнув рукой, выключил противный звук. «Чего?» «Пришел». Лулио с трудом подобрал правильное слово для нового вида связи. Все-таки правильно они тогда с уважаемым демоном с другого континента отказались встраивать в свой организм первый предложенный Никосом вариант его болталки. Проверить ее почти невозможно, по крайней мере, по-быстрому проведенный анализ ничего не дал, а так кто его знает, что Никос туда встроил. «Да вот, попрощаться заглянул напоследок». Никос сделал вид, что присел в кресло. В виде иллюзии это смотрелось довольно забавно, особо с учетом того, что иллюзия слегка провалилась внутрь. «Надолго уезжаешь?» — спросил Лулю и сел в другое кресло. «Да вы же в курсе должны быть. Наверное, навсегда». Лулю покивал. «Что, никаких линий, где я есть?» — поинтересовался Никос. «Ничего такого позитивного или причины, почему меня не будет?» «Прости, парень, многое я вижу, но тебя там нет. И почему тебя нет, я тоже не вижу. Не хочу обнадеживать, но только на уровне ощущения послевкусия есть какой-то маячок в будущем, но настолько далеком, что на такой срок... даже я ничего не вижу. Вернее, вижу я много, но мне не все понятно. Наслоение одного на другое. Фактически можно все это не учитывать, так как оно вполне может быть игрой воображения или подсознания, где желания чародея начинают превалировать над реальным положением дел. Впрочем, чародей запнулся. Я снова съехал в свою любимую колею нравоучений. «Да ничего страшного», — улыбнулся Никос. «У нас говорится, делай, что должно, случится, что суждено». «Так что...» Немного помолчав, он вдруг спросил. «Как там дела у Карины с императором?» Лулио чуть не закашлялся от неожиданности. От Никоса он такого вопроса не ожидал. «Да все у них хорошо», — пробурчал чародей, тоже разваливаясь в кресле. «Если ничего не будет мешать, отличная пара получится. И что самое главное — счастливая». Никос некоторое время смотрел на чародея, потом резко встал. «Ладно, пойду я. Следите тут хорошо за империей и императрицей». Образ гостя развеялся. Лулио вздохнул. «Удачи тебе, парень. Надеюсь, все у тебя сложится». Ник. Разговор с Лулио совсем не обнадежил, но и не убил, ибо ничего другого я не ожидал, поэтому решительно набрал номер Карины. Девушка ответила мне сразу, будто чувствовала что-то. Сидела она в одиночестве на скамейке у пруда в императорском парке и любовалась плавающими на поверхности воды красивыми птицами. Не лебедями, увы, но такими же грациозными. «Наслаждаешься видами природы?» «Что-то вроде того», — улыбнулась чародейка. «Да, чудесно тут», — согласился я, оглядевшись. «Ты уезжаешь?» Я внимательно посмотрел на девушку. Лулио не успел бы ей рассказать. Другие вроде бы не знают. Догадалась. Почувствовала. «Надолго?» «Судя по всему, надолго». Помолчали. «Как у тебя с стилем?» Легкая заминка с ответом. «Я приняла его предложение стать его женой». помолчали. «Что ж, поздравляю, желаю тебе счастья». «Спасибо. Сам как?» «Да вроде нормально. Очередной этап жизни закончен, пора переворачивать страницу». «Не только у тебя. Не только». Птица подплыла к самому берегу и вопросительно уставилась на чародейку. «У меня на родине есть похожие птицы. Лебедями их называют. У них может быть лишь единственная любовь. На всю жизнь. Если одна птица погибает, вторая складывает крылья и падает камнем вниз. Без своей пары они не хотят жить». «У людей такое тоже бывает», — немного неуверенно сказала Карина. «Конечно, да, бывает. Я очень надеюсь, что император именно такая твоя половинка. Но если начнет обижать, звякни мне, я ему прочищу мозги на тему, как обращаться с любимыми женщинами». Карина улыбнулась. «С любимой женщиной. С одной». «Вот именно». Молчание. «Ладно, давай прощаться, что ли?» — наконец сказал я. «Давай». Снова молчание. «Все, прощай. Береги себя». Карина наконец улыбнулась и глубоко вздохнула. «Говоришь, пора переворачивать страницу? Надеюсь, это будет не последняя страница в твоей жизни». Карина встала. «В любом случае, спасибо тебе за все. Если вдруг когда-нибудь ты окажешься где-то рядом, буду рада встретиться с тобой как с другом. Как с обычным другом». «Ну что ж», — подумал я, глядя с другой камеры в спину удаляющейся бывшей подруги. «Больше никаких личных друзей. Удачи и тебе, императрица». Шойнс Индергор Виртхорд. Солнце приятно щекотало лучиками лицо. Мужчина щурился и слегка улыбался. На повороте к одному из множества в столице Аробоса парков он на мгновение остановился, задумчиво постукивая тростью по ноге. Кивнул себе и повернул по дорожке вглубь парка. Свой путь он закончил у озера и долго смотрел на плавающих птиц. Улыбнулся мимолетной мысли. Многие важные события в Аробосе происходят с ним вот в таких вот парках или рядом. Неожиданно резко он повернулся, вытянул трость в сторону проходящего мимо мужчины и сказал: «Не стоит даже пытаться». Прохожий неприметной внешности замер на полушаге, опустил свою трость, очень похожую на ту, что держал в руках Шойнс, внимательно посмотрел в глаза профессору и медленно кивнул. «На чем я прокололся? Не надо было использовать против меня методы борьбы с чародеями, многие из которых я же и разрабатывал». «Пожалуй», — снова кивнул прохожий. «Я всегда признавал, что ты лучший из нас. Но все же рискнул пойти против». Шойн с любопытством смотрел на мужчину. «Иллюзию сними». У них были убедительные аргументы. Мужчина дотронулся до виска, и вмиг лицо поменялось, а на голове стала видна тонкая диадема, которая формировала иллюзорное лицо постороннего человека. «Ты постарел», — хмыкнул Шойнс. «Работа такая. Что с моей командой?» Думаю, мои люди уже их взяли». «Видимо, чародеи помогли». Прохожий бросил мимолетный взгляд на кольцо, которое вдруг замигало красным цветом и погасло. «И они», — слегка кивнул Шойнц. «Как тебе, видимо, сказали, я с ними сотрудничаю». «Почему?» «А почему ты не произнес слово «предатель»?» Прохожий задумался. «Наверное, потому что предательство — слишком окончательный вердикт и зависит от точки зрения. И, наверное, потому что меня поставили в ситуацию, когда нет выбора, уничтожить тебя или нет». «Так, может, перейдешь под мою руку? Я в состоянии дать нужные гарантии». Прохожий вздохнул. «Я же сказал, мне не оставили выбора, в том числе и на такой вот случай». Оба мужчины немного помолчали. Шойнц с непроницаемым лицом наблюдал за давним знакомым, а тот, прикрыв глаза, повернул голову к солнцу и как будто грелся. «Ты ведь знаешь, что чародеи не смогут меня взять живым. Но и уйти у меня не выйдет», — наконец произнес мужчина. «Дашь мне последний бой?» «Зачем мне это надо?» — спросил Шойнц. «Я скажу, где находится мой тайник. Там будет много полезного для тебя. Как ты понимаешь, он так оборудован, что даже видящие не найдут без наводки». «А тебе зачем это надо?» «Скажем так...» После краткого молчания, все так же не открывая глаз, произнес мужчина. «Я знаю, что о том, как прошла наша встреча, наши все равно узнают. А вот о чем был наш с тобой разговор? Нет. Поэтому схватка с тобой хоть как-то гарантирует мне то, что те, кто мне дорог, не пострадают. Но учти... Если согласишься, я поддаваться не буду. Возможно, удача мне все же улыбнется». Шойнц хмыкнул. «Достойный выход», — сказал он и тут же отбил тростью удар, нанесенный такой же тростью. Мужчины пошли по кругу, внимательно следя друг за другом. Отлетели в стороны ножны, которыми на самом деле являлись трости, что у одного, что у другого. И вот в воздухе зазвенела сталкивающаяся сталь. На видное место к дерущимся потихоньку выходили разные люди, члены команды Шойнца и боевые чародеи, которые работали совместно с ними, со своими давними врагами, которые, вот странные дела, в данный момент стали союзниками. Временно или постоянно, жизнь покажет. Долго дуэль мужчин не продлилась. Шойнц на самом деле оказался довольно крепким орешком, и его тонкий меч, специально имеющий такую форму для секретного ношения, проткнул грудь противника, который, прежде чем упасть, задергался. К Шойнцу подошел напарник-чародей, приданный местной службой всевидящего ока для контроля, помощи и взаимодействия. «Я слышал ваш разговор. А как же тайник? Он же не сказал». «Уверен, что нет никакого тайника», — хмыкнул искусник. «В любом случае, вы сможете сами у него спросить». «Так он...» — удивленно начал говорить чародей и замолчал. «Совершенно верно», — кивнул Шойнц, задумчиво рассматривая свой какой-то несерьезный меч. «Хорошо быть не просто боевиком, но профессором, у которого есть кое-что в голове, которое в состоянии придумывать много интересных сюрпризов». «Вы идите, думаю, на ближайшее время все закончилось. А я немного посижу тут. Красивое озерцо. Шоинс, не дожидаясь ответа, прошел дальше по берегу. Чародей посмотрел ему вслед, покачал головой и занялся делами. «Браво!» — рядом раздались хлопки в ладоши. «Красивый был бой!» Шоинс лениво повернул голову и увидел сидящего на другом конце скамейки Никаса. Прикрыв глаза, он пробормотал. «Плохой был бой. Чем же?» «Тем, что пришлось со своим драться. Тем, что у нас в Кордосе непонятно, что творится. Тем, что непонятно, на чьей стороне правда». «Это да», — согласился Никас. «Так всегда случается, когда в стране накапливается критический уровень противоречий, который нельзя разрешить мирным путем. Или можно, но очень тяжело, с огромными репутационными рисками для элит, на что они никак не могут пойти». Шоинс с любопытством посмотрел на Никаса. Он от него никак не ожидал таких сентенций. «Думаешь, война у нас будет? Или гражданская, или революция, что, впрочем, почти то же самое. Ну, или не будет, если Аробос поможет». «А он, пожалуй, поможет», — с иронией ответил Шоинс. «Напомнить, кто начал последнюю войну между нами?» «Не думаю, что тут все так просто», — покачал головой Ник. «Там вопрос был не в новых землях, но в любом случае, насколько я знаю, сейчас проблема новых территорий перед Аробосом не стоит. Свои бы освоить. Скорее речь идет о тесном сотрудничестве в связи с новыми мировыми обстоятельствами». «Ты про богов?» — спросил Шоинс. «Да я в курсе того, что произошло на соревнованиях големоводов, но не уверен, что это такая уж опасность». Никас пожал плечами. «По крайней мере, императоры, видящие, усматривают в этом основное направление деятельности на ближайшие годы, если не на десятилетия. И мирный Кордос им наиболее выгоден. А там все не так просто, все может полыхнуть в любой момент. Вот аробосцы и подстраховываются. Если все равно будет заварушка, лучше поддержать более удобную для себя сторону. А удобная та, которая мирная и положительная, или как минимум невраждебно относится к Аробосу». Никас замолчал, а Шоинс задумался. «Пожалуй, в словах Никаса есть здравое зерно. Если это так, то на душе становится намного легче. Что не говоря о намеке о предательстве от Пиларна, которого послали по душу Шоинса, неожиданно больно царапнул. Зато теперь, если принять точку зрения Никаса, все выглядело совсем в другом свете. Нельзя сказать, что Шоинс не в курсе происходящих событий на родине, иначе он бы вообще тут не оказался, несмотря на приказы Рагараса или еще кого иного, хоть самого императора. Но вот сказанное немного другими словами, продемонстрированное в другом свете малознакомым человеком, тоже довольно странным, надо заметить, как-то сдвинуло мировосприятие. И от сердца отлегло. «Я что пришел?» — немного помолчав, заговорил Никас. «Я собрался покинуть сей град печали. Напоследок лечу себе, гляжу вниз, любуюсь городом на долгую память, и вдруг вижу тебя, забавляющегося дуэлью». Командир отряда искусников специального назначения иронично приподнял бровь. Хотя он не замечал слежку Никаса за своей персоной, но в случайное совпадение ни на мгновение не поверил. Впрочем, сейчас это не важно. Парень тем временем продолжал. «Думаю, дай посмотрю, если что, помогу. К счастью, не понадобилось, но все же, скорее всего, в последний раз видимся. У меня тут вроде как забава такая — попрощаться с кем ни попадя, да сказать приятные последние слова, кому попало. Вот и тебе сейчас что-нибудь скажу». Шоинс против воли улыбнулся. «Хотя нет», — поправился Никас. «Уже вроде бы сказал». «Тогда подарок сделаю». Примешь?» Шойн слегка удивился. «Почему? Почему делаю подарки?» Никас немного задумался. «Не знаю. Ну, хотелось сказать, что просто я вот такой хороший. Но дело, пожалуй, в том, что у каждого мужчины, чего-то добившегося в жизни, наступает пора, когда ему хочется делать добро окружающим». Никас хитренько улыбнулся и продолжил после молчания. «А может, просто хочется признания? Делаю что-то, придумываю, а пользоваться только сам могу». Вон дал Лулю и Балаватху отличное средство связи на любом расстоянии, чуть ли не с эффектом присутствия, они нос воротят. Мол, кто знает, что ты там накрутил? Шуэнс оживился. «Я помню. Это еще на летающем корабле было. А что, действительно накрутил?» «Ну, накрутил, конечно», — кисло отозвался Никас, «но вполне себе мирно и доступно, только мне и безопасно для пользователя». «Прослушка, что ли?» — Шойнс по привычке снова изогнул бровь. «Она, родимая», — не стал отнекиваться Никас. «Только нафиг оно мне надо прослушивать? Самому часов в сутках не хватает. Да и вообще, я, считай, не участвую и не буду участвовать в местных раскладах. А вещь стоящая, жалко, что не используют люди». «А я, пожалуй, рискну», — решился Шойнс. «Никас улетает, с этим ничего сделать нельзя, но зато можно получить возможность связаться с ним, где бы он ни находился. Так что амулет взять точно надо, а вот использовать его или нет, подумать можно в другой обстановке, более спокойной». «Отлично!» — обрадовался Никас. Он достал из кармана горсть серебра и в раздумьях на нее уставился. «Так», — пробормотал он, — «какой же?» «Ага. Вот он!» И Ника скинул Шойнсу обычную серебряную монету. «Ты не смотри на нее, как пролетарий на буржуазию. Сожми пальцами. Видишь что-нибудь перед глазами?» Шойнс медленно кивнул. «Дальше разберешься, как устанавливать и использовать. Там документация есть. Но это так, фигня, а вот это лично тебе». Ника сбросил Шойнсу другую такую же монетку, которую искусник ловко поймал. «Личный энергетический щит. Сжимаешь так же, и тело обволакивает поле, которое позволяет спокойно двигаться и в то же время защищает от стрел, болтов, удара мечом и так далее. При этом можно легко дышать, какое-то время находиться в огне или под водой. Можно, не сомневаясь, на дуэль выходить, если боязно. Там тоже есть документация, как пользоваться и как переделать активацию». «Хороший подарок». Шойнс аккуратно и осторожно положил монетки в маленькую коробочку, которую достал из кармана. «Что, не угодил?» — как-то догадался Никас. «В наших запасниках есть такие игрушки», — не стал увиливать искусник. «Археи тоже не любили, когда в них копьями и мечами тыкали». «А чего нет?» — сейчас же полюбопытствовал Никас. Какое-то время Шойнс просто смотрел в глаза собеседнику и чуть заметно улыбался. Потом сказал: «Месяца полтора назад один малый, гуляя в горах, устроил маленькую войну с кордосскими пограничниками, а потом сбежал». «Нарушитель взял и сбежал от разгневанных искусников? Вот дает», — развеселился Никас. «Точно. Но не потому, что ловили его бездари и лентяи. Совсем нет. Просто они не умели летать. Иначе обязательно бы поймали». «А ты, стало быть, очень расстроился из-за этого?» «Конечно, расстроился. Лазить по скалам просто так нравится только горным козлам. Только не о том сейчас речь. Было у того парня одно интересное плетение. Звуковое. Вроде простое, но, как услышишь, аж жуть берет. А вот такого плетения у нас точно нет. А хотелось бы». Внезапно раздался тот самый мерзкий звук, так что Шойнс непроизвольно скривился и схватился за жезл. «Такое?» — невинно поинтересовался Никас. Командир лишь кивнул, все еще находясь под впечатлением. «Уже у тебя в жезле. Хорошему человеку не жалко». Парень снова улыбался. «Спасибо», — с чувством произнес профессор, украдкой проверяя свою искусную игрушку. «Теперь правила вежливости диктуют сделать ответный подарок». «А-а-а», — махнул рукой Никас. «Не заморачивайся. Мне ничего не надо. Подарил, и на душе приятно. Кстати, хороший у тебя шокер в шпаге». Никас в знак одобрения поднял вверх большой палец. «Ладно, полетел я. Прощай». Шойнс тоже встал и пожал протянутую руку собеседника. Мгновение, и Ник буквально взвился в небо, а с Шойнса от порыва ветра слетела модная шляпа. Но он не стал за ней бежать, а вместо этого долго провожал взглядом темную точку в небе, в которую превратился Никас. Ник. Больше мне, в принципе, не с кем прощаться. Да и желания такого нет. Кроме... Школа старого големщика встретила меня тишиной и пустотой. Не знаю, когда тут присутствуют ученики, но сейчас, как и в прошлый раз, практически никого не было. Долетел быстро, однако удовольствия от процесса не получил. Все ж таки надо будет еще поработать над своим воздушным двигателем. В таком стиле хорошо летать в скоростном режиме, не отрицаю. А вот для неспешного воздушного передвижения с зависаниями в воздухе и с минимальным антигравитационным воздействием нужно что-то вроде пропеллера или крыльев, как у колибри или стрекозы. Ну или чисто на антигравитацию упор сделать, но мне это почему-то не очень нравится. Наверное, я люблю переусложнять все. Приземление оказалось немного жестковатым. Вокруг меня поднялась пыль, которую я тут же разогнал воздушным потоком. Плюх получился не потому, что до сих пор не могу наладить правильные алгоритмы, а именно потому, что решил кое-что проверить. Ну да ладно, не об этом речь. Мое появление не осталось незамеченным. От двери дома ко мне спешил престарелый хозяин. «Приветствую вас, уважаемый Стоунун де Хомини». Я вежливо поклонился, почему-то, в отличие от Лулио, этот старик вызывал у меня странное чувство почитания и желание уважить его своим отношением. «Никас, очень и очень рад, что ты пришел», — радостно приветствовал меня старик. «Я надеялся, что ты сразу после выступления появишься, но забыл, что молодости свойственны свои интересы и заботы, никак не связанные с желаниями и думами старых пеньков». «Вроде меня». «Да что вы!» Я постарался загнать чувство стыда глубоко вглубь, ведь действительно даже не подумал навестить старика. Да и кто он мне или я ему? Странно, что он что-то там надумал в отношении меня. «Я вас и не забывал. Достаточно сказать, что вы оказались одним из немногих людей, с которым я решил лично попрощаться перед отъездом». «Уезжаешь, значит?» Немного погрустнел лицом старик. «Зайдешь в дом?» «Может, здесь?» — предложил я. «Вон и скамейка есть». «Ай, верно!» — согласился со мной големщик. «Чего в духоте сидеть?» «Значит, уезжаешь?» — еще раз спросил старик, когда мы расположились на лавочке. «Надолго?» «Не знаю. Скорее всего, надолго. Может, навсегда, если судить по словам одного известного нам обоим видящего». «Это Лулио, что ли?» — Стоунун погладил бороду. «А, да и вообще, напророчил он мне чуть ли не смерть. Непрерывными словами, конечно, сказал, но, мол, не видит он меня нигде в будущем». «Наплюй», — спокойно отозвался големщик. — Причин может быть множество, и смерть лишь одна из них. Например? Может, поднимешься на новый уровень? То, что видящий не ощущает тебя в грядущем, совсем не значит, что тебя там нет. Просто тебя нынешнего там нет, а другой ты вполне. Не падай духом. Лучше будь готов к чему-то эдакому, что может разорвать все связи с прошлым. Спасибо. Я не очень поверил старому големщику. Как же надо измениться, чтобы Лулио не распознал? Да и перспектива потерять себя такого, какой я есть, тоже не радует. Хотя это все же лучше, чем последняя жирная точка в нити судьбы. «Я, в общем-то, и не расстраиваюсь», — ответил я с напускной бодростью в голосе. «Наоборот, меня ждет долгожданная встреча с потерянным другом. Так что...» Мы немного помолчали. «Ты, наверное, хотел попрощаться и со Скаллом. Вы его уже так зовете?» На это имя он охотнее реагирует, поэтому я все же решил использовать его. Вы правы. Попрощаться. Ну и посмотреть, как идет процесс адаптации к изменившемуся телу. Старик заулыбался. Хорошо все идет. Нарадоваться не могу. Кстати, вот он сам. Видно, почувствовал тебя. Я оглянулся. По дороге быстрым шагом шел молодой парень, ничем не отличающийся от обычного человека. Ни плаща, ни других скрывающих одежд. Все по-простому и открыто: рубашка, холщовые штаны, босые ноги. Скал остановился рядом с нами и улыбнулся. «Ну, над улыбкой ему еще надо поработать», — сказал я, мысленно содрогнувшись. «Но в целом...» «Молодец!» Бывший скелет вдруг стукнул себя по груди и медленно проговорил: «Я Скал». «Какой молодец!» — восхитился я. «Ну-ка, садись рядом». Я подвинулся, освобождая место, и мысленно полез к Скалу во внутренности. «Ну как?» — спустя минут 10 спросил Стоун, он терпеливо дождавшись момента, когда я откинулся на спинку скамейки, закончив с делом. «Все просто замечательно. Я не заметил ничего такого, что могло бы привести в будущем к каким-то проблемам. И это удивительно». «Да, удивительно», — согласился големщик, подразумевая под этим, видимо, что-то свое. «Он действительно быстро развивается. Даже некоторые мои ученики думают, что это обычный человек, просто с небольшой задержкой в развитии». Помолчали. «Собственно, вот и все», — наконец сказал я, не решаясь встать и уйти. «Так хорошо тут было. И присутствие старого големщика со странным существом ничуть не напрягало». Старик, будто что-то поняв, хлопнул меня по колену. «Не мучайся, парень. Вижу же, что боишься будущего. Не думай о тех, кто остается за спиной, как о потере. Думай о том, что ты сделал для этого мира, для людей, что это никуда не денется, а будет влиять на будущее, будет жить своей жизнью. И в этом... частичка тебя. В конце концов, посмотри на Скала. В моих глазах один он стоит того, чтобы с гордостью смотреть в будущее или в прошлое. Ну и не скидывай с весов память о тебе. Почему-то я уверен, что многие будут тебя помнить еще долгие и долгие годы». «Вы все-таки серьезно восприняли слова Лулио», — вздохнул я. В голове появилась непрошенная мысль. Возможно, моя любовь делать подарки корнями тянется как раз отсюда. Хочется оставить после себя какой-то след, чтобы помнили. Может, я на самом деле боюсь? Убеждал себя, что хочу, чтобы ко мне никто не лез, чтобы оставили в покое, а сам подсознательно всеми способами привлекаю к себе внимание. Тогда мне стоит переходить от мелких вещиц для частного использования к чему-то глобальному. Забабахать что-то такое, чтобы ух! Эта мысль, возникнув в одном из потоков сознания, развеселила меня и исчезла. Сам же я в этот момент основным потоком продолжил беседу со стариком. «Но все равно спасибо за ваши слова». Я встал и протянул руку големщику. Тот тоже поднялся и сжал ее между своих морщинистых ладоней. «Прощай, Никас. Напоследок хочу тебе сделать подарок. Недавно люди Лулио шерстили известные хранилища информации на наличие старинных кристаллов знаний. У меня тоже есть школьное хранилище. Я не отдал им свои кристаллы, рассчитывая на встречу с тобой. Да и надежнее так будет, мало ли что Лулио удумает». «Вы знаете, что это кристаллы с информацией?» — удивился я. Старик хмыкнул. «Разумеется. То, что мы не умеем ими пользоваться, не значит, что среди чародеев не появлялись личности, способные на это. Не знаю, интересовался ли ты нашей историей или нет, но резкий и качественный скачок в чародействе произошел как раз в связи с тем, что одному из нас удалось прочитать некоторые книги из подобных кристаллов. Просто об этом не принято говорить, чтобы подвиг предков выглядел именно как подвиг, незамутненный приземленными обстоятельствами». «Так вот», — продолжил старик и достал из висевшего на поясе мешочка коробочку. «Видимо, все-таки ждал моего прихода. Подготовился. Здесь 10 кристаллов. 3 из них посвящены големостроению. У древних оно почему-то называлось «оживление вещей». 2 — что-то непонятное из области каких-то созерцательно-поисковых методов сознания. Не понимаю, что это. Другие 5 — древнее искусство боя. Что-то вроде рукомашества с использованием чародейских возможностей. Большего сказать не могу». «А откуда вы вообще знаете, что там?» — с любопытством спросил я, разглядывая выложенные рядком в специальных ячейках кристаллы. Старик хмыкнул, достал один и коснулся точки активации. В воздухе возникло изображение какой-то женщины-автора, а вот надпись меня удивила. «Методы шпионажа, разведки, соблазнения и постельного боя для срукрубов 5 уровня посвящения, для служебного использования». «Интересно, это дед отнес к рукомашеству?» «У меня с большим трудом только это описание появляется. В других и того не выходит. Но и в моей школе есть архивы, которым несколько веков. Там перечислено, что есть на этих кристаллах. Кто-то из моих предков, видимо, владел способностью читать эти кристаллы». «Не жалко отдавать?» Старик снова хмыкнул и посмотрел на Скалла. «Не думаю, что даже такое одаривание является равноценным. В любом случае, я просто чувствую, что так правильно. А своим чувствам я привык доверять». «Хорошо. Отказываться не буду. Для меня это действительно представляет большой интерес». «Можешь их читать?» — полюбопытствовал старик. «Ага», — не стал отнекиваться я. «Завидую, но белой завистью», — улыбнулся големщик и посмотрел на Скалла. Тот, будто поняв, резко вскочил и протянул руки ко мне. Я улыбнулся и обнял его как сына. «И тебе, Скал, удачи. Расти, развивайся во всем, слушайся Стоунуна. Он теперь твой брат, отец и учитель. Я всегда буду помнить тебя». В ответ горчинка-перчинка в ощущениях. «Ну все», — сказал я, — «прощайте». Стоун энд Хомини. Старый големщик перехватил бороду, закинутую ветром за спину, и шею заколол из непривычки. Давно он так резко не задирал голову вверх, в синее небо, где пропал Никас. «Вот видишь, Скал, как полезно иметь разностороннее образование. И летать можно, и големов строить. Только какие нужны мозги для этого? Вот передам тебе свои знания, попрошу Лулио помочь с дальнейшим обучением». «Ага, спасибо», — сказал големщик, когда подскочивший Скал поддержал старика. Оба они медленно пошли к дому. Голос големщика постепенно затихал вдалеке. «Думал, не успею обучить тебя. Старый совсем стал. А вот сегодня, представляешь, встал, и поясница даже не пикнула. Такое у меня было 30 лет назад. «Что?» «Ну да, столько лет с утра и страдаю. Что такое 30 лет? Потом объясню. А тут как отрезало. Да и кушать я стал больше, кости меньше ломит. Чудеса, да и только. Так что, сынок, выведу я тебя в люди, еще и на свадьбе твоей спляшу». «Что такое свадьба, спрашиваешь?» Ник. «Ну, вот, вроде все серьги розданы. Так оглянешься, и друзей почти нет. Раз-два и обчелся. В свете последних событий во мне поднялась черная волна меланхолии, которая никак не хотела спадать, как тогда в маркинской тюрьме. Удивительно, но больше всего у меня щемило сердце не от расставания с любимой девушкой, а из-за Скалла. Вроде бы неодушевленный робот, но вот не воспринимаю я его так, и все. Еще в первый визит в дом Стоунона я это почувствовал, ощутил какой-то долг перед тем, кого создал. Может, это было отражение его чувств? Я не знаю. Но нынче я опять это ощутил, причем в более выраженной форме. Да, я дал ему иллюзорную внешность, но все равно он не сможет полностью влиться в ряды людей. Останется изгоем. Старый големщик, конечно, позаботится о нем, оградит от опасности окружающего мира. Даст свою любовь. Только он ведь не вечен. В общем, пока я сидел на лавочке у големщика, одним потоком сознания, предаваясь печали расставания, другими произвел над своим детищем кое-какие модификации. Во-первых, визуальное старение. Динамику я на коленке не изобрел, просто предусмотрел возможность смены внешности. Затем рассчитал и загрузил несколько десятков промежуточных стадий от нынешнего вида Скалла до глубокого старика. Потом и вовсе закачал ту библиотеку личин, которую разрабатывал для нас с Кариной. Пусть будут, на всякий случай. И даже зачем-то предусмотрел полное отключение иллюзий. Энергия, конечно, в таком режиме экономится, но не те это объемы, чтобы заморачиваться. Во-вторых, я установил в Скалла ту субд, которую подсмотрел у Толиуса. Я не соврал деду. Самому мне она не нужна, но мысль о таком подходе не давала мне покоя с того самого момента, когда я ее увидел. Очень хотелось куда-нибудь приспособить. Не ради чего-то, а из любви к искусству. Не к Ордускому, а вообще. Думал-думал и сообразил, что с подобной штукой идеально управился бы Искин. Лулио как-то обмолвился, что Скал видит конструкты и плетения. В общем, тогда я понял, что это судьба, ведь будто специально для моего голема создана. Когда он освоит все, получится самый настоящий маг, который сможет за себя постоять. Я для этого и свой учебник выдал, и манонасосы предусмотрел. Чтоб тянули ману прямо из окружающего пространства. Магичить-то он будет на основе обычной магии. Да, решил с накопителями не заморачиваться, в костях очень много не удерживается. Разве что сделал один инфомагический и поместил его туда, где у человека располагается солнечное сплетение. Единственное, все это должно включиться через 5 лет, причем дозированно. А пока мало еще Скал играть в такие игрушки. И, наконец, в-третьих, тут хвастаться нечем. До сих пор не знаю, правильно ли я поступил. Видимо, все-таки сказалось расставание с Кариной. Чувствую себя сейчас изгоем-одиночкой. И Скал тоже рано или поздно останется один. Еще вспомнил детище Франкенштейна и все его проблемы. Тоску с большой буквы. В общем, я наделил своего голема возможностью на основе какого-нибудь скелета сделать себе подружку. Точнее, товарища, радости секса Скалу не познать, но все равно появится кто-нибудь такой же, как он. Будет с кем поговорить по душам. Точнее, почти такой же. Попроще. Все на обычной магии, без всякого усиления костей, в обязательном порядке, без иллюзорной внешности, без магической книги, вкупе с субд. Возможно, Скал сможет это добавить позже, когда научится магичить. Но по умолчанию я такое делать не стал. Сейчас только псевдомышцы и сознание. Времени готовить сразу все не было. И так кучу всего успел наворотить за то недолгое время, что был в гостях у Стоунуна. Ни Скалу, ни старому големщику я ничего не рассказал. Ни к чему пока. Придет срок, сработают мои закладки, проснутся возможности. Тогда и будет мой сын осваивать их. Начнет учиться магии, создат себе подругу сердца или четвероногого друга. Надеюсь, Скал будет счастлив. Вспомнила о Толиусе с учеником. Хоть старик мне симпатичен, но мы с ним не друзья и общались не в том формате, чтобы прощаться. Однако я чувствую себя в ответе за эту странную парочку. Нет, не так сказал. Тут не как со Скалом, где я должен был что-то сделать, чтобы в своих глазах остаться человеком. В данной ситуации скорее что-то из области предчувствий. Нужно помочь, это будет правильно. После памятного спасения старого искусника и последующего разговора я еще один раз навещал его. Вроде бы изначально не планировал, но очень уж непростой разговор у нас в первый раз получился, совсем не по моему сценарию. В результате я не узнал все, что хотел, не научил пользоваться болталкой, которую между делом установил, да и к тому моменту еще не разрулил ситуацию с властями. Ведь мало было просто спасти деда из лап его соотечественников, нужно было сделать так, чтобы он там снова не оказался. Заодно и с аробосцами судьбу старика обговорить, ибо мало ли. В общем, я со старшим Эль Торо этот вопрос решил, то, что я больше не личный друг его дочери, не важно. Деду выправили вид на жительство в Аробосе, обещали не обижать и дать понять кордосцам, что искусник под присмотром ока. Хотя у посольства Кордоса сейчас своих проблем хватает. Тот поединок между Шоинцем и безымянным мечником, свидетелем которого я оказался, был лишь первым камнем, вызвавшим лавину. Толиус во время нашего давнего разговора обмолвился, что его очень любят боги и постоянно насылают свои видения. Я сразу не обратил внимания на эту оговорку, но уже дома зацепился за нее. Тогда мне показалось, что, разобравшись с этим, я, быть может, смогу найти, если не защиту от богов, то хотя бы узнаю о них что-нибудь полезное. Съездил, тщательно покопался у старика в голове, разобрался. Увы, мне это не помогло. Просто у старика оказалась определенная аурная аномалия, своеобразная дырка, которая лишала человека природной защиты от хитрого ментального воздействия. Наверное, Богу было проще работать с такими людьми. Если бы у меня не было биокомпа, искусственное уплотнение ауры на этом участке дало бы мне определенный бонус. А так это знание оказалось лишено смысла. Попутно обнаружил у деда другую интересную особенность. Он был оборотнем. Не таким, как те, что повстречались нам с Кариной в горах и, по желанию, умели принимать форму человека или животного. Но что-то в этом роде. У Толиуса были два сознания, которые по очереди могли брать контроль над телом. Эдакие Джекил и Хайд. Не знаю, типичное ли это раздвоение личности или что-то еще, никогда с таким не сталкивался, чтобы утверждать наверняка. Было бы интересно изучить данный феномен на досуге, но до сих пор оказывалось как-то не до этого. А теперь я сверился по карте, старый искусник вместе с Аболиусом неспешно двигались куда-то на запад. Ну что ж, я на его месте тоже не стал бы задерживаться в городе. Кстати говоря, мне тоже нужно подготовиться к путешествию. Следующие несколько часов я потратил на то, чтобы закупить продукты. Много не брал, на неделю максимум, зато решил разнообразить и вспомнить, обновить свои старые навыки подготовки еды. Благо, многие из продуктов были как у нас, либо было чем их заменить. Все-таки удобный город этот Шератон. Никто особо не пялился и не удивлялся летающим мешкам и корзинкам, следующим за мной, разве что люд попроще резво убирался с дороги. Иногда, впрочем, меня узнавали по выступлению. Как можно понять, были это непростые люди. Тогда они на ходу или кланялись мне, или просто посылали знаки внимания, делая какой-нибудь жест рукой. Одна женщина даже послала воздушный поцелуй. Не думал, что я настолько популярен. За все время пути меня так одарили своим вниманием целых 5 раз. Если учесть временной интервал, траекторию моего движения, количество людей, то получаются странные цифры. Впрочем, фигня все это. В свою гостиницу решил не возвращаться, а так с мешками и последовал за город. Если все получится, как я запланировал, будет где оставить. Да в любом можно будет домик где-нибудь поставить да прикорнуть. Спокойно двигаясь на съемной лошадке, я покинул территорию города через час. По пути постоянно оглядывался и старался как можно лучше запомнить Шератон. Двигался я в заданном направлении. Уже все было разведано с воздуха, места определены. Надеюсь, шератонское общество не обидится, если лишится некой части своих природных богатств. Еще час, и я выбрался к малолюдной части предместий Шератона. Здесь находились фермерские хозяйства и остатки когда-то большого леса, сейчас имеющего размеры всего в несколько квадратных километров. Мне нужно было в самый центр этого массива. По ходу дела я придумал новый способ путешествий на лошадях в лесу. Не знаю, зачем я взял коняшку, но раз уж так случилось, бросать ее не хотел. А чтобы она не сломала ноги, выкладывал перед ней силовую дорогу с иллюзией поверх, выглядевшей как обычный асфальт. Где надо, придавливал лесной мусор, в иных случаях дорога проходила поверх ям и оврагов. После того, как я проезжал, дорога за мной пропадала. Не везде все шло гладко, но развлекался я вовсю. Было интересно и забавно. Часто приходилось как бы вбивать сверху вниз силовой колун и словно домкратом раздвигать его в верхней тупой части, разворачивая в плоскость, отодвигая и придавливая растительность. Простые методы, но как облегчают движение. Пару раз деревья, попадавшие под такой пресс, ломались. Это мне не нравилось. Приходилось притормаживать, возвращать на место порой исполинские стволы, перекручивать силовыми бинтами и запускать внутренние процессы дерева для восстановления. Практически как у людей, все оказалось при лечении, только деревья реагировали на все быстрее. Энергетика проще, как и структура, что материальная, что информационная, зарастало все буквально на глазах. Забавно было наблюдать за движением соков по капиллярам и за перераспределением энергии в стволах и в древесной ауре. Во второй раз попробовал сделать то же самое, но чародейским образом. Сформировал, то есть запрограммировал часть своей ауры на целительские действия и подсадил этот недоконструкт, даже скорее целительское заклятие, в ауру дерева. Наблюдал. Делал выводы. Исправлял. Делал третьим способом. Создавал пустые конструкты через инфосеть и наполнял их содержимым. Отправлял к больным или сломанным растениям и деревьям. Наблюдал. Набрал хороший материал для анализа. Наконец я выбрался на полянку, отмеченную ранее с воздуха. Ее размер несколько отличался в большую сторону, чем мне казалось, через летающие телекамеры. В районе центра, но не в геометрическом, располагалось большое дерево, похожее на дуб. Свободное пространство вокруг него имело радиус 30 метров. Затем шел кустарник, перемежающийся с отдельными деревьями. Ручеек где-то журчал. Мелькали другие деревья поменьше. Под дерном кое-где лежали здоровые каменные глыбы, частично выходящие наружу. Видимо, когда-то давным-давно их принесло каким-нибудь катаклизмом, ибо явно не местный, без подземной основы. В целом, красивое место. Вздохнув, я принялся за работу. С помощью магии все шло довольно просто. Если бы объем работы оценивал человек моего мира, ничего не знающий о магии, он бы решил, что работала бригада строителей в течение как минимум недели. На самом деле времени у меня ушло около 8 часов. Определил глубину распространения корней дуба. Корневой стержень уходил относительно неглубоко, всего 10 метров. Очевидно, из-за близкого расположения подпочвенных вод. Остальное шло в стороны аккурат почти на то пространство, где не было других деревьев, которым дуб не давал укорениться. Насколько я помню, у дуба корень может идти и глубже. Впрочем, это не дуб, хоть и похож. И также прямо под ним и рядом ничего, кроме густой травы и мелкого кустарника, не росло. Воткнул чуть ниже этого уровня переработанное гномское плетение, запустил, сформировав, выдавив внизу линзу пустого пространства. Все это не проваливалось и не схлопывалось, удерживаемое силовыми подпорками и плоскостями. Управляя водой, заставил ее подняться и заполнить этот объем. Дофига кубов получилось. Уже потом, через несколько дней, придумал и реализовал систему подпочвенного питания флоры из этой емкости. Расчистил полянку от лишних растений, оставив лишь те, которые формировали приличный вид. Сформировал круг диаметром около 300 метров. Дуб, кстати, оказался не по центру. Ближе к краю. Перетащил камни в одно место, опять же, недалеко от дуба, устроив красивый грот. Сделал циркуляцию воды из емкости через трубы и грот. Получился водопад. Внизу вода снова уходила в подземную емкость. Рядом с дубом поставил домик. Практически такой же, как и раньше, только сделал так, чтобы сам дуб проходил по центру дома. Соответственно, и дом оказался по площади значительно шире. Да, не совсем стерильно. С этим разберемся позже, но очень уютно получилось. Хорошо, хоть нижние ветви начинались примерно на уровне 2-го этажа, поэтому и росту дерева не мешало. Но я нарастил 2-й этаж, и там тоже интересно получилось. По сути, крыша дома формировалась нижними ветвями дуба, а промежутки аккуратно прикрывались силовыми полями. Однако по лестнице можно было подняться на ветви, и там тоже стало довольно уютно. Упасть почти невозможно, ибо опасные места прикрыты, зато ощущение нахождения внутри большого растительного массива просто замечательное. Сразу вспоминается детство, как мы делали шалаши в развилках деревьев. И те ощущения. Осталось самое сложное. Я долго думал, использовать ли земного элементаля. Несмотря на то, что с богами вроде бы договорились, сомнения ведь оставались. И все же я решился. Вызвал его уже привычным отложенным методом, вроде как препятствующим отслеживанию, и когда он пришел, дальше я уже не беспокоился. Конечно, оставалась вероятность, что боги кое-чему научились и все равно отследили его вызов. Ну, как-то надоело париться. В общем, забил я на это дело. Легкая дрожь земли. Какой-то треск. Неожиданный рывок, заставивший меня инстинктивно кувыркнуться на руки, затем на ноги, даже без перехода на сверхскорость. Гляди-ка, все-таки забил кое-что в подкорку тренировками. Неожиданно все успокоилось, и только легкое покачивание говорило о том, что задумка удалась. Огромный кусок земли поднялся в воздух. Минут 5 я настраивал работу земного элементаля, чтобы он корректно отрабатывал удержание и оперирование таким большим куском земли. Сначала были сомнения, хватит ли ему мощности, но, судя по всему, запас был и довольно большой. Еще какое-то время потребовалось, чтобы навесить на летающий остров системы невидимости и защиты по типу моей личной, чтобы наладить удаленное управление земным элементалем, которого я привязал на постоянную прописку к острову, пока он существует. Затем я слетел с острова через формируемые в защите проходы и увидел черное уродливое пятно посреди леса. Плохо. Но этот случай у меня продуман. Снова обращаюсь к подземным водам, вытягиваю их ближе к поверхности и заставляю заполнить образовавшуюся полость. Получилось озеро. Настало сделать так, чтобы воды не ушли обратно. Тяжело это, ориентироваться на ощущения, разные магические датчики, не сильно понимая, как все будет со временем. Вполне возможно, что все расползется и станет плохо, и озеро уйдет, а может, болото образуется. Но пока есть магия, можно рассчитывать на лучшее. Поэтому подземные структуры я укреплял по-серьезному, инженерил насосы, строил виртуальные модели. На компе, пусть и био, все должно было быть нормально. А если я ничего не напортачил, то проработает эта конструкция долго. Может быть, и вечно. Тьфу-тьфу-тьфу. Через 1.5 часа озеро заполнилось, и я перекрыл краник, четко отслеживая, что происходит внизу. Как всегда, реальность не совсем соответствовала ожиданиям. Пришлось еще 1 час мониторить ситуацию, параллельно и на острове править, переделывать. Короче, вымотался по самое не могу. В результате, когда уже стемнело, в Шератон я не поехал. Да и зачем, если у меня тут в небе болтается личное жилье? Тут переночую, да и протестировать надо хотя бы на кратком промежутке времени, как работает система. Забыл упомянуть, лошадку свою я уже поднял на остров, она даже не рыпалась, так как я полностью контролировал ее через ауру. Надо будет, кстати, сдать. Наемное животное. Выспался я отлично. Уютный дом, почти био из заросшего внутри него дерева, от которого шла позитивная энергетика. Мягкая кровать и вкусный завтрак. Проспал я, тем не менее, снова 4 часа, так что на улице еще было темно. Хорошее настроение, однако, не продержалось долго. Проверив состояние рукотворного озера, я от огорчения просто сел попой на край своего острова. Боковую защиту тут я временно убрал и, свесив ноги, пригорюнился. Воды не было. На дне озера находилась черная жижа и больше ничего. Где-то внизу, по всем параметрам выглядевший плотным слой земли, потому я его и не укреплял, продавился массой воды, и вот результат. Наконец я принял ситуацию, согласился с тем, что ничего не понимаю в массивных геопроцессах, и пошел на поклон к инфосерверу, который, в общем-то, и был заточен на поддержание в стабильном состоянии целой планеты. Что, он не справится с каким-то локальным куском Земли? И снова я в виртуальном зале управления инфосервером. В этот раз мне не пришлось лететь на свидание в инфосети прямо к нему внутрь. Теперь вся инфа с сервера напрямую шла мне в мозг посредством биокомпа. Могу просто выводить часть информации, а могу сделать и полное погружение, как будто в тот первый раз. Я поставил задачу, и инфосервер не стал отнекиваться. Правда, для понимания картины я вывел себе всю последовательность действий сервера и попросил его объяснять, что он делает и почему. И почему-то я не удивился совсем, когда он задействовал для моей задачи всех элементалей, кроме разве что ментальных. Всех, в смысле, всех модификаций, но по одному. Даже воздушного. Их вполне хватило для такой, как я понял, ничтожной проблемы. Минут 10 я наблюдал, как элементали, где меняют структуру почвы, где прямо под землей смещают целые куски пластов, камни, уплотняют, прокаливают, изменяют состав и прочее, прочее, прочее. Причем, изменяя, затрагивали объем земли, который был раз в 100 больше этой мизерной точки, выраженной в мелком озерце и почве под ним. Итак, задача была выполнена. Но хоть я и понимал, что сервер делал в каждом конкретном случае, стало абсолютно ясно, что я полный ноль в геологических, или как они называются, делах. Полностью разобраться, почему все происходило именно так, а не иначе, мне не удалось. Полюбовавшись красивым озером в центре массива, которое и без всякой магии простоит долгие-долгие годы, я тяжело вздохнул и передвинул свой летающий остров за пределы леса, чтобы не тащиться на лошади. На связь вышел торговец Моралес, тоже ранняя пташка, и предложил встретиться, как я полагаю, чтобы после разговора окончательно решить или согласиться ехать со мной, или послать меня своим путем. Но я и назначил встречу в таверне, где остановился. Все равно надо забрать свои вещи, хоть их и немного. Да может, по дороге еще чего-нибудь прикупить. Двигаясь в город, я вспомнил воронки, оставшиеся от атомных бомб на земле в Казахстане. В принципе, достаточно было использовать мощный гравитационный удар для уплотнения почвы и спечь поверхность высокой температурой. Тогда тоже возникла бы хорошая основа для озера. Правда, все равно осталась бы проблема с постоянной подпиткой водой, но и те же проблемы, что и сейчас на нижних водоносных уровнях. До встречи с торговцем Моралесом, почти земное имя, кстати, по звучанию, я еще пробежался по магазинам, закупил одежду. Магическая, конечно, хороша, но тело все же приятнее натуральное, поэтому решил разнообразить и менять. Некоторых торговцев пришлось поднимать чуть ли не из постели, ибо все еще было рановато. Но деньги и здесь творят чудеса. Или, по крайней мере, как и везде, создают прямую зависимость. Чем больше денег, тем лучше настроение и больше желания работать. Возвращаясь к себе, у таверны встретил Моралеса с прошлым чародеем и еще с одним типом с мечом на поясе. Судя по моторике движений, хороший боец. Кроме того, все имели скрытые запасы разных амулетов под завязку закачанных энергий. Да и вообще одеты были по-походному. На мой вопросительный взгляд торговец пояснил. «Мой караван по-темному уже отправился в путь. Я хотел бы посмотреть, что вы предлагаете для путешествия. Если меня это устроит, я согласен присоединиться к вам. Ваше предложение еще в силе? Если нет, я успею догнать свой караван». Я махнул рукой. «Сейчас только заберу свои вещи и пойдем». Я взбежал в комнату, проверил упакованность своего имущества, добавил туда пакет с солью, которую купил напоследок, и огляделся. А вроде ничего не забыл. Так, кидаем мечи за спину, в руки берем любимый посох и... «Прощай, очередное временное место проживания». Я развернулся и спустился по лестнице. За мной следом летел большой тюк, в котором лежало все мое добро. Хозяин гостиницы покосился на него, но сделал морду кирпичом, а деньги принял с поклоном. Торговец тоже с интересом уставился на мой тюк. Честно говоря, уже достали своим любопытством. Мне так удобно, но совершенно неудобно, когда все пялятся. Поэтому я заключил свое имущество в шар невидимости и пошел к выходу со двора. Недоуменно начал что-то говорить торговец, хлопая глазами на пустое место, где только что что-то болталось в воздухе. «Вы на лошадях?» — перебил я, хотя прекрасно видел рядом стоящих животных. «Да», — торговец наконец взял себя в руки. «У меня лошади нет», — сказал я. «Наемную сдал уже. Чтобы не тормозить друг друга, встретимся за городом. Я буду вас там ждать». «Уверены, что быстрее нас доберетесь?» — удивился Моралес, окидывая меня взглядом, как бы представляя, как я бегом бегу наравне с лошадью. «Но тут город, не разгонишься. Во-вторых, при желании я, наверное, и лошадь бы обогнал даже чисто своими физическими силами. А в-третьих, кто сказал, что я побегу?» «Совершенно уверен», — сказал я. С подшагом я слегка подпрыгнул в воздух, предварительно раскинув руки, и уже поднявшись, раздвинул ноги, между которыми натянулись мои винкс, крылья и перепонки. Гравитационным плетением я лишь обеспечил плавное поднятие на некоторую высоту, а там меня уже подхватил ветер. Сделав пару кругов над разинувшими рот торговцем и его спутниками, я проверил, как мое имущество слушается дракончика, которому я передал управление. И полетел за город с высоты птичьего полета, глядя вниз, напоследок запечатлевая виды столицы империи Аробос. Все-таки красиво тут. Архитектура кое-где мраморная, грамотно выполненные целые ансамбли зданий, фонтаны, разумное озеленение, да и вообще умный подход к оборудованию места проживания. Вылетев за черту, я замер в воздухе, запоминая последнюю картинку города, где довольно неплохо провел время, где произошли интересные события и где осталась подруга, жизненные пути с которой у нас разошлись, причем, похоже, навсегда. Ну ничего, главное, что все это не омрачено отрицательными эмоциями, чувствами, и никто никому не поломал жизнь». В памяти внезапно всплыла похожая сцена. 30 лет назад я также с воздуха любовался другой столицей, где также прошла часть моей жизни и остались дорогие мне люди. В груди поднялся неприятный ком, смазавший впечатление от красивого вида. В тот раз я полез к инфосерверу и чуть не сыграл в ящик. Сейчас вроде бы не собирался ставить рискованные эксперименты, но зато Лулио напророчил мне крайне незавидную судьбу. Интересно, кто может мне сейчас устроить гадость? Вроде бы со всеми серьезными врагами, включая Кордос и богов, я договорился. Дождавшись своих будущих попутчиков, я плюхнулся в пыль рядом с ними. Впрочем, поднятая, она послушно свернулась в змейки, которые смирно отползли в стороны и притаились в породившей их стихии. В море пыли, властвующем за пределами городов, пожалуй, всех земель и миров. «Спрячь свой меч», — обратился я к спутнику Моралеса, рефлекторно выдернувшему оружие при моем появлении. «Еще пару лиг в сторону», — я махнул рукой, указывая направление. «И там будет мое средство передвижения. Если поторопитесь, успеете к завтраку». «Мы уже завтракали». Торговец привстал на стременах и поглядел вдаль, пытаясь что-то там рассмотреть. «Значит, ко второму завтраку. Легкому», — сказал я и снова взмыл в небо. «А что? Мне начинает нравиться так перемещаться. Скоро совсем забуду, как ножками ходить». К тому времени, когда торговец с сопровождающими добрались до места под моим летающим островом, я успел полюбоваться на озеро в середине леса. Нормально стояло, никуда не делось, подземные воды питали озеро и никуда не собирались уходить. Приготовил легкий завтрак, разогрел булочки и сварил местный чайный сбор перед домом на веранде, которую сейчас же добавил, ибо ее явно не хватало. По мелочи кое-что поправил в своем острове, полюбовался на него с облаками. Пописал с края острова на далекую землю. Офигенные впечатления, особенно с временно отключенной страховкой. Вот только ополоснуться в своем гроте, вернее, в искусственном водопадике, не успел. Вообще, тут бы еще ландшафтному дизайнеру поработать. Но, в принципе, и так неплохо получилось. Немного диковато, правда, но вполне так ничего. Можно сказать, я был временно счастлив. И совсем не хотелось, чтобы тут появился кто-то еще. Но дела есть дела. Энхилье Моралес. Энхилье материл себя последними словами, мрачно глядя на приближающуюся стену леса. Нет, но вот так со стороны посмотреть — совершенно глупое поведение для прожженного торговца, обмануть которого практически невозможно. Вот зачем он поперся за непонятным человеком в непонятное место? Награда ему нужна. Так не особо. Нет, все это хорошо — получить преференции и приз от организации, возможно, войти в круг знакомых самого Смарти, но на самом деле деньги уже давно не главное в жизни торговца. Полжизни потрачено на перекладывание денег из чужого кармана в свой и обратно. А главное ведь в том, что происходит снаружи, в мире. Новые люди, нации, даже расы, страны и города, их образ жизни. Это интересно и никогда не перестает удивлять. Загадки, люди-загадки, люди-характеры. Вот, например, чародей Какабис. Необычная личность. Внешне будто слегка тронутый головой или же надышавшийся специально избивающий мозги на бекрень травы. Этому впечатлению способствовали раскосые и выпученные глаза, придающие ему вид совершенно непонятного существа. По крайней мере, не человека. Однако по начитанности Какабис даст фору каким-нибудь академикам, возможно, даже имперским. Или его чародейство. Не особо сильная по факту, но Какабис настолько виртуозно владеет предметом, что порой ему сдавались и чародеи посильнее. С ним интересно говорить или даже молчать об одном. Моралес покосился на спутника, о котором только что думал, и слегка расслабился. Тот был спокоен, как дерево. Обычно это для торговца было одним из показателей безопасности обстановки. О многих занятных личностях еще торговец мог рассказать. О многих. Но вот этот Ник вызывал у Моралеса странное чувство. С одной стороны, вроде бы радоваться надо, но Ник пока был непонятен торговцу. Да еще завлек их куда-то далеко за город, впору подумать о засаде на него самого. Впрочем, все это маловероятно. Судя по летающим вещам нового знакомого, по его полетам, это к легко и непринужденно выполняемым в чародейской столице сильной империи, что говорит о полной подконтрольности этого процесса властям, Вряд ли такая ничтожная личность, как торговец Моралес, может заинтересовать то ли чародея, то ли искусника Ника. Зато он сам очень интересовал Моралеса. Наверное, поэтому он и отправился куда-то далеко в непонятное место и принял, что уж лукавить, предложение таинственного админа. Торговец хоть и ругался про себя, но скорее, чтобы показать самим наличием процесса ругани самому себе, что с головой у него в порядке, а поэтому не менял выбранного решения и продолжал править лошадью в указанное Ником место. Вот уже и лес. А Ника? Мысль торговец не окончил, так как на их головы снова свалился админ. Прямо из воздуха, специально, что ли, так делает? «Извините». Ник будто подслушал торговца. «Я к путешествию готов». «А что решили вы?» «Юноша». «Да, Моралес решил иногда про себя так называть админа. Все ж выглядит и ведет себя примерно на этот возраст. Не всегда, но часто». Так вот, юноша с интересом оглядывал торговца со спутниками. «А на чем ехать?» — спросил Моралес, оглядываясь. «Посмотрите». «Наверх», — ответил админ. Энхилье со спутниками задрали головы и поначалу ничего не увидели. Но потом прямо в воздухе из ничего появилось что-то темное. Оно вдруг стало опускаться, и торговец через некоторое время понял, или подумал, что понял, что это нечто вроде ковра, раскатывающегося прямо из воздуха на землю. Вот конец этого ковра достиг земли, недалеко от них из... непонятного темного пятна превратился в длинную лестницу. Это как же подниматься по ней, такой узкой и странной? Даже без перил? Ой, уже нет. С перилами. Хо, да, второй конец так и терялся в воздухе. На довольно большой высоте. «А что с лошадьми?» — спросил торговец, когда справился с чувствами. «Спускайтесь с них. Вам по лестнице, как вы понимаете. А у них свой путь». «Не, я бы посмотрел», — пробормотал Энхилия, спрыгивая с лошади и давая знак своим спутникам и телохранителям следовать его примеру. «А тут нечего смотреть», — ответил Ник. Впрочем, торговец сам увидел, как лошади повесили головы, то ли уснув, то ли потеряв сознание, и медленно стали подниматься вверх. «Прошу за мной!» — позвал Ника и побежал по лестнице вверх. Оставшиеся внизу переглянулись. «Ладно, раз уж пришли, пойдем». Моралес подошел к лестнице, потрогал ногой, твердо, нажал, слегка продавливается, совсем чуть-чуть, давая ощущение упругости. «Непонятно», — произнес Какабис, провожая глазами уже почти исчезнувших лошадей. «И странно», — впервые подал голос третий спутник, мастер меча Ламми. «Что именно?» Через плечо бросил Моралес, медленно поднимаясь по лестнице, чуть ли не на каждом шаге останавливаясь и оглядывая местность и непонятно невидимое место вверху, куда стремилась лестница. Он явно обои руки мечник. И как еще при этом умудряется быть чародеем? Или кто он там, искусник? Как может один человек достигнуть мастерства в столь трудоемких и разных дисциплинах? Торговец пожал плечами. Сказать было просто нечего. Уже к середине лестницы пальцы рефлекторно сжимались намного сильнее, чем внизу, и отпускали с огромной неохотой. Ощущение восхождения по тонкому всходу было внове и захватывало в кулак что-то внутри груди. «Вот и конец лестницы», — Неспешно подняв глаза над обрезом верхней площадки, Моралес от неожиданности замер. Прямо перед ним в воздухе шевелилась трава. Самая обычная трава, что подтверждал запах свежей зелени, растущей на природе. С ближайшего стебля вдруг в воздух поднялся жук гороховец, внешне похожий на ядрышко зеленого гороха, приземлился на нос Моралесу. О! Не снимая жука с носа, торговец сделал последние шаги и вдруг оказался на окраине леса. Он дальше деревья, кусты. Только что ничего не было и внезапно появилось. Оглянувшись, торговец пошатнулся и чуть не полетел вниз. Оценив близость обрыва и большого воздушного пространства дальше, он на миг потерял равновесие. Впрочем, быстро справился с собой. Уцепившись за верх ограждения лестницы, Энхилия наклонился вниз, глянул на задранные вверх лица спутников и сказал: «Поднимайтесь, только осторожней». И отошел в сторону, подальше от обрыва, который изрядно нервировал. Согнав с лица жука-наглеца, торговец глянул вдаль и замер. С этой высоты город хоть и не открывается полностью, но все равно выглядит иначе. Не отводя взгляда от панорамы, Энхилия наклонился, сорвал траву, растер между пальцами, поднес к носу и глубоко вздохнул. «Что это?» Сзади раздался восхищенный возглас Ламии. Кокабис, как обычно, промолчал. «Остров! Летающий остров!» Все резко развернулись на раздавшийся голос хозяина, Ника. Он подошел и встал рядом. «Это мой летающий остров. На нем мы и полетим». Немного помолчав, админ повернулся и кивнул. «Идите вон туда. Увидите домик среди деревьев. Поселитесь в нем. Не спутайте с домом под дубом, там я живу. В общем, располагайтесь, обустраивайтесь. Около дома стоит корзинка, это вам на обед. Я до вечера буду занят, а уже вечером жду вас на ужин к себе». И админ быстрым шагом удалился, практически сразу затерявшись в густом кустарнике в той стороне. «Ну что, пойдем?» — спросил Моралес и, не дожидаясь ответа, отправился вперед.